Правда ли, что ее поведение оставляло желать лучшего? «Да, она была вульгарна», — отвечала Адель. «О мертвых ничего или только хорошее». Но вульгарна она была до непозволительности. В высшей степени прожорлива и тучна, со всегда красными щеками, помешана на танцах, да и бутылочку почитала сверх меры, постоянно якшалась с актерами и молодыми людьми, сама уже будучи не первой молодости. Конца не было маскарадам, ужинам, катаниям на санях и студенческим балам, где иенские бурши позволяли себе строить куры тайной советницы. И Гёте терпел подобное поведение? Он смотрел на него сквозь пальцы и даже посмеивался. Я бы сказала, что в известной мере он сам потакал жене в ее распущенной жизни, по слухам, не без тайного умысла, желая выговорить и себе право свободно располагать своими чувствами. Гениальный поэт не может черпать поэтическое вдохновение в супружеской жизни. «У вас очень широкие, очень свободные воззрения, дитя мое». «Я жительница Веймара», — отвечала Адель. «Амур у нас в чести. Ему даны широкие права, при всем уважении к благоприличию. Следует также заметить, что наше общество осуждало грубоватую жизнерадостность тайной советницы скорее с эстетической, чем с моральной точки зрения. Ибо всякий, желавший быть справедливым, не мог не признать, что на свой лад она была примерной женой, всегда озабоченная физическим благоденствием высокого супруга, а к нему он никогда не был безразличен. Усердная в создании наилучших условий для его творчества, в котором она, по правде говоря, ничего не понимала, ни единого слова. Духовный мир был для нее миром за семью замками, хоть она и сознавала его значение для человечества. Впрочем, Гёте и после женитьбы не оставил своих холостяцких привычек и большую часть времени проводил в Иене, Карлсбаде, Теплице. Но когда в июне этого года она в корчах умерла на руках наемных сиделок, сам он в тот день был нездоров и прикован к постели, он уже давно подвержен внезапным болезненным приступам. Она же была олицетворением жизни, доходившей до антиэстетического, отталкивающего. Но вот когда она умерла, он, как говорят, припал к ее телу, восклицая: «Ты не можешь меня покинуть». Шарлотта молчала, и посему гостья, светское воспитание которой не терпело запинок в разговоре, поспешила затараторить. Как бы там ни было, мама поступила очень умно, принимая у себя, единственная из всего здешнего общества, эту женщину и с большим тактом выводя ее из всевозможных неловкостей. Таким путем она лишь крепче привязала великого человека к своему молодому салону, для которого он, разумеется, служил главной приманкой. Она же приучила меня называть Вульпиус тетей. Но Гёте я никогда не называла дядей. Это не подобало. Правда, он любил меня и нередко мною забавлялся. Мне разрешалось задувать фонарь, которым он освещал себе дорогу. Он рассматривал мои игрушки и однажды протанцевал экассес с моей любимой куклой. И все же я не могла называть его дядей. Для этого он был слишком почитаемой особой. Не только для меня, но и для взрослых, что я отлично понимала. Ведь даже когда он бывал не в духе и молча сидел у стола, что-то рисуя, он доминировал в салоне, хотя бы потому, что все и вся применялась к нему, и он тиранил общество не потому, что был тираном, но потому, что из него делали тирана. И он входил в эту роль, распоряжался, стучал по столу, отдавал то одно, то другое приказание, читал шотландские баллады, требуя, чтобы дамы хором подхватывали рефрен, и горе той, которой овладевал смех. В таких случаях он, сверкая глазами, объявлял: «Я прекращаю чтение». И маме, чтобы восстановить равновесие, приходилось впредь гарантировать абсолютное послушание. Или вдруг ему казалось забавным до полусмерти пугать какую-нибудь боязливую даму страшными рассказами о привидениях. Да и вообще он любил дразнить. Я вспоминаю, как однажды вечером он вывел из себя старого дядю Виланда, непрестанно ему противореча, не по убеждению, а шутки ради.